«Ты же знахарь, сэр Кирола», — виновато сказал я через несколько секунд. «Вот ты и зайди туда, посмотри, что случилось. Хотя я и так догадываюсь, конечно». «Хорошо, хозяин», — флегматично отозвался тот и открыл дверь. Я покосился на перепачканный кровью пол и поспешно отвернулся. Слишком уж неаппетитно. «У Гленки почему-то лопнула голова», — дисциплинированно доложил Кирола. «Вижу», — вздохнул я. «Ладно, пошли отсюда. Проводи меня в мою комнату. Ты же знаешь, где находятся покои для приезжих?» «Да, я знаю», — согласился Кирола. Мы снова отправились в странствия по пустынным коридорам и лестницам, но так никого и не встретили. Нунда начинала казаться мне почти необитаемым местом. Через несколько минут я с облегчением обнаружил себя перед знакомой дверью. «Теперь слушай меня внимательно, сэр Кирола», — сказал я, берясь за ручку. «Сейчас ты пойдешь к себе в комнату, ляжешь в постель и будешь спать, пока тебя не разбудят. А когда ты проснешься, то забудешь обо мне и заодно обо всем, что случилось при моем участии. И вот еще. В момент пробуждения ты освободишься от моей власти, ясно?» «Ясно, хозяин», — равнодушно кивнул бородач. Он развернулся и медленно зашагал по коридору. Я посмотрел ему вслед, потом сурово сказал себе, что с парнем все будет в порядке, а у меня нет времени на пустые размышления о том, что произойдет завтра, и толкнул свою дверь. Оказавшись в гостиной, я первым делом полез в свою дорожную сумку за бутылкой с бальзамом Кахара. Все эти неземные переживания подействовали на меня самым незамысловатым образом. Смертельно захотелось спать. Но после небольшого глотка этого безотказного зелья я почувствовал себя заново родившимся. Первым делом я послал зов Джуфину. Мои новости были словно специально созданы для его ушей. Шеф слушал меня, не перебивая и не переспрашивая. Кажется, он даже затаил дыхание. Событие совершенно небывалое. «Я начинаю жалеть, что сам не поехал в Нунду», — наконец признался он. «Не потому, что ты не справишься, хотя всякое могло быть, конечно. Просто мне все это уже так интересно, дальше некуда». «А мне не очень», — ворчливо сказал я. «Еще никогда не случалось, чтобы мой смертный шар превращал живого человека в такую пакость. Этот парень лопнул, словно состоял из одних мыльных пузырей. Сначала рука, потом голова. Вспомнить страшно». «Не преувеличивай, Макс», — сухо отозвался Джуфин. «Ну, лопнула у него голова. Тоже мне трагедия всех времен и народов. Но твой смертный шар тут ни при чем. Вернее, почти ни при чем. Просто на этого беднягу кто-то наложил очень хорошее заклятие. Думаю, парень действительно кое-что знал о последних событиях в Нунде. Я и сам имею в своем арсенале парочку подобных заклятий. Они срабатывают не после того, как человек нарушит обет молчания, а заблаговременно. В тот момент, когда Гленке Муану поразил твой смертный шар, и он помимо воли приготовился сделать все, что ты пожелаешь, в том числе и ответить на все твои вопросы, это таинственное заклятие показало себя во всей красе со всеми вытекающими последствиями. Не бери в голову, Макс, и вообще не отвлекайся на всякие глупости. Вы с Нуминорихом влипли в довольно опасную переделку. Все гораздо серьезнее, чем я полагал с самого начала. Знаешь, у меня есть очень хорошая идея. Не надо вам сидеть в Нунде и коллекционировать доказательства того, что в этом гиблом месте творится какая-то чертовщина. На мой вкус теперь это совершенно очевидно. Лучше, если ты просто спрячешь господина коменданта в своей горсти, и вы быстренько смотаетесь из Нунды прямо сегодня ночью. Будете ехать так быстро, как только возможно, и даже еще быстрее. Привезешь мне этот подарок, а уж я его как следует доброшу. Я здорово подозреваю, что на нем вполне может лежать такое же проклятие, как на этом бедняге-знахаре, но робко надеюсь справиться с любым заклинанием». «Ладно», — с облегчением согласился я. Немного подумал и на всякий случай спросил: «А вам не придется скандалить по этому поводу с магистром Нуфлиным?» «Можешь не переживать. Как только Нуфлин узнает подробности смерти Гленки Муаны, да он с удовольствием подпишет приказ об аресте всех служащих Нунды поголовно». Так, на всякий случай. Тогда нет проблем. Честно говоря, я с удовольствием переложу это нехорошее дельце на ваши могучие плечи, а сам пойду смотреть кино. С меня, пожалуй, пока хватит. Ну, вообще-то, ты можешь не слишком тешить себя иллюзиями насчет грядущих кинопросмотров, — злокозненно хмыкнул мой шеф. Но вот в Нунде вам с Нуминорихом пока делать нечего, это точно. И не забудь отправить мне зов после того, как вы окажетесь за воротами. Услышав сию утешительную новость, я лягу спать с легким сердцем.